«Господа!» Как бы спохватился он вдруг. «Вы на меня не ропщите за мою брехливость! Опять прошу! Поверьте еще раз, что я чувствую полную почтительность и понимаю настоящее положение дела. Не думайте, что и пьян. Я уж теперь отрезвился. Да и что пьян не мешало бы вовсе. У меня ведь как? Отрезвел, поумнел, стал глуп. Напился, оглупел, стал умен. А впрочем, я вижу, господа, что мне пока еще неприлично острить пред вами, пока, то есть, не объяснимся. Позвольте наблюсти и собственное достоинство. Понимаю же я теперешнюю разницу, ведь я все-таки пред вами преступник сижу, как стало быть, в высшей степени неровня. А вам поручено меня наблюдать. Не погладите же вы меня по головке за Григория. Нельзя же в самом деле безнаказанно головы ломать старикам. Ведь упрячете же вы меня за него по суду, но на полгода, ну на год, смирительный. Не знаю, как там у вас присудят. Хотя и без лишения прав, ведь без лишения прав, прокурор. Ну так вот, господа, понимаю же я это различие, но согласитесь и в том, что ведь вы можете самого Бога сбить с толку такими вопросами. Где ступил, как ступил, когда ступил и во что ступил? Ведь я собьюсь, если так, а вы сейчас лыко в струку и запишите. И что ж выйдет? Ничего не выйдет. Да, наконец, если уж я начал теперь врать, то и докончу. А вы, господа, как высшего образования и благороднейшие люди, меня простите. Именно закончу просьбой. Разучитесь вы, господа, этой казенщине допроса, то есть сперва, где, видите ли, начиная с чего-нибудь мизерного, с ничтожного, как, дескать, встал, как съел, как плюнул, и, усыпив внимание преступника, вдруг накрывай его ошеломляющим вопросом: кого убил, кого обокрал? Ведь вот ваша казенщина, это ведь у вас правило. Вот на чем вся ваша хитрость-то зиждется. Да ведь это вы мужиков усыпляете подобными хитростями, а не меня. Я ведь понимаю дело, сам служил. Не сердитесь, господа. Прощайте дерзость, — крикнул он, смотря на них с удивительным почти добродушием. Ведь Митька Карамазов сказал, стало быть, можно извинить. Потому умному человеку неизвинительно, а Митьке извинительно. Николай Парфенович слушал и тоже смеялся. Прокурор хоть и не смеялся, но зорко, не спуская глаз, разглядывал Митю, как бы не желая упустить ни малейшего словечка, ни малейшего движения его, ни малейшего сотрясения, малейшей черточки в лице его. «Мы, однако, так и начали с вами первоначально», — отозвался, все продолжая смеяться, Николай Парфенович, «что не стали сбивать вас с вопросами. Как вы встали поутру и что скушали, а начали даже со слишком существенного?» «Понимаю, понял и оценил. Еще более ценю настоящую вашу доброту со мной, беспримерную, достойную благороднейших душ. Мы тут трое сошлись, люди благородные, и пусть все у нас так и будет». На взаимном доверии образованных и светских людей, связанных дворянством и честью. Во всяком случае, позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту жизни моей, в эту минуту унижения чести моей. Ведь не обидно это вам, господа, не обидно? Напротив, Напротив, вы все это так прекрасно выразили, Дмитрий Федорович. Важно и одобрительно согласился Николай Парфенович.